трактире старого еврея было, как всегда, накурено и пахло пивом. В дверном проеме показались Плут и Чарли. И все-таки это было уморительно. Держи вора, держи вора. Да, интересно, что скажет на это Феджин? Умора, как он бежал. Да заткнись ты. Что же это? Всего двое. Где третий? Где Оливер? Где мальчик? Мы как его? Что случилось с мальчиком? Мерзкий плут! Отвечай, или я тебя задушу! Мерзкий плут! Не убивайте его! Не надо! Будешь ты говорить, или я вытряхну из тебя душу! И щеки его ссапали, и конец делу! Пустите меня! Слышите? Куда? Куда вырвался? Убью! Что за чертовщина? Кто это швырнул? Хорошо, что у меня попало пиво, а не кувшин. Не то я бы с вами расправился. Ну, конечно. Кто же, кроме этого грабителя, станет зря расплескивать напитки? В чем дело, Феджин? Черт меня подери. Мой шарф вымок в пиве. Тише, тише, мистер Сайкс. Не говорите так громко. Я хотел попасть в того мерзавца. Бросьте этих мистеров. Вы мое имя знаете, стало быть, так меня и называйте. Ну хорошо, хорошо, любезнейший. Чем это вы тут занимаетесь? Мучите мальчиков? Жадный, ненасытный старик, укрыватель краденого. Удивляюсь, как это они вас еще не прикончили. Я бы на их месте давно бы это сделал бы. Тише, Сайкс. Дайте-ка мне бутылочку вина. Только не подумайте всыпать туда яду. Хорошо. Оливера схватила полиция. Боюсь, как бы он не сказал чего-нибудь, что доведет нас до беды. Ха, все может быть. Он сдаст вас в полицию, Феджин. И знаете ли, я боюсь, что это может случиться и кое с кем другим. А для вас это обернется, пожалуй, хуже, чем для меня, мой милый. Да? Мы должны отыскать его во что бы то ни стало. И я знаю, кто нам в этом поможет. Нэнси. Нэнси, Нэнси, иди сюда, иди. Нэнси, милая моя, что ты скажешь? Ты должна отыскать и привезти сюда Оливера. Скажу, что это не годится, Феджин. Во-первых, где я его найду? Во-вторых, он, скорее всего, находится под надзором полиции или сидит в тюрьме. Я знаю, что этот мальчишка на свободе. Его нужно вернуть к нам. А ты больше всех подходишь для этого. Я не хочу. Она пойдет, Феджин. Она пойдет. Ах, мои милые, какая смышленая девушка. Эх, пью за ее здоровье и желаю, чтобы все женщины походили на нее. Тем временем Оливер Твист по поручению мистера Браунлоу шел в книжную лавку. Он нес под мышкой книги, которые нужно было вернуть лавочнику. К тому же мистер Браунлоу дал ему деньги, чтобы отдать долг. Оливер размышлял о том, как много дал бы он за то, чтобы хоть разок взглянуть на бедного, маленького Дика, измученного голодом и побоями, который, быть может, в эту самую минуту горько плачет. В это самое время Дик, трепеща от страха, стоял перед мистером Бамблом. Он набрался смелости и попросил приходского чиновника исполнить его последнюю просьбу. Бамбл знал, что ребенок неизлечимо болен, поэтому согласился выслушать его. «Мне бы хотелось, чтобы кто-нибудь написал несколько слов за меня на клочке бумаги и сохранил бы его, когда меня зароют в землю. Мне бы хотелось передать привет моему другу Оливеру. Пусть он узнает, как я жалел его. И еще мне бы хотелось сказать ему, что я рад умереть совсем маленьким. Если бы я стал взрослым, моя сестренка на небе забыла бы меня или была бы на меня не похожа. Будет лучше, если мы встретимся там с детьми». Вдруг Оливер вздрогнул, испуганный громким воплем какой-то молодой женщины. «О, милый мой братец! Где ты пропадал так долго? Дай-ка я тебя обниму! Оставьте! Пустите меня! Кто это? Зачем вы меня остановили? Ах, боже мой! Я нашла его! Ох, Оливер! Ах, ты дрянной мальчишка! Заставил меня столько горя вынести! Идем, идем домой, дорогой, мы идем! Ах, я нашла его! Отпустите меня! Я вас не знаю!» «Что случилось, сударыня?» «Ах, не обращайте внимания! Около месяца назад он убежал от своих родителей, работящих, почтенных людей, связался с шайкой воров и негодяев и разбил сердце своей матери!» «Ну и дрянной мальчишка! Ступай домой, звереныш!» «Нет-нет, я ее не знаю! У меня нет ни сестры, ни отца, ни матери! Я сирота!» «Вы только послушайте, как он храбро от всех отрекается!» «Да ведь это Нэнси! Я видел ее у Феджина!» «Видите? Он меня знает! Тут уж он не может отвертеться! Помилосердствуйте! Заставьте его вернуться домой! А то он убьет свою добрую мать и отца и разобьет мне сердце!» «Иди к своей бедной матери!» «Они мне не родня! Я их не знаю! Помогите! Помогите!»